Они увидели Тома, прежде чем пробежали полдороги. Он медленно шел обратно, опустив голову. Харрис окликнул его. Том поднял лицо, остановился и стал их ждать. Во всей его позе была какая-то тяжесть. «Где Деннис?» — пролаял Чап. Том подождал, пока они не подошли к нему почти вплотную, поднял руку и показал большим пальцем назад, за плечо. Лицо его было зеленым. Том кивнул, потом повел головой, у него стучали зубы. «Эл, останься с ним, ему плохо. Харрис, пошли!» Тома стошнило. Ему действительно было плохо. Очень. Эл с удивлением смотрел на него. Чап и Харрис нашли Денниса. 12 квадратных футов Денниса, раскатанных по всей площадке. Дейзи это не было. Они привели Тома обратно в лагерь. Эл Новелс взял самосвал и помчался за Келли. «Вы его видели?» — тускло спросил Том. «Да», — ответил Харрис. Из огромного клуба пыли выскочил воющий самосвал. Келли за рулем. Эл изо всех сил вцепился в край кузова. Келли слетел с машины, подбежал к Тому. «Том, что все это значит? Деннис мертв, и ты, и ты!» Том медленно поднял голову. Отупение сошло с его лица, в глазах зажегся огонек. До того ему в голову не приходило, что могут подумать остальные. «Что я?» «Эл сказал мне, что ты убил его!» Том перевел взгляд на Элла Новелса. Тот отпрянул, как будто его ударили. «Так что же, Том?» — спросил Харрис. «Ничего, Денниса убила семерка. Вы же сами видели». «Я держал твою сторону», — медленно сказал Харрис. «Я верил всему, что ты говорил». «Я хочу от тебя слишком многого», — спросил Том. «Слишком многого», — кивнул Харрис. Том оглядел их суровые лица и внезапно расхохотался. Он встал и прислонился к контейнеру. «Ну и что вы собираетесь делать по этому случаю?» Все молчали. «Вы думаете, что я прибежал туда, столкнул этого олуха с машины и переехал?» Опять молчание. «Послушайте, я был там и увидел то, что увидели вы. Деннис был уже мертв. В это вы тоже не верите?» Он облизал губы. «То есть после того, как я убил Денниса, я сел на бульдозер и отогнал его так далеко, что вы его не видели и не слышали, когда прибежали. А затем я расправил крылья и полетел назад, так что вы встретили меня на полпути от площадки спустя 10 минут после того, как я говорил с Чабом по дороге туда». «Бульдозер?» — неуверенно сказал Келли. «Ну?» — повернувшись к Харрису, резко сказал Том. «Когда вы с Чабом спустились и увидели Денниса, там стоял бульдозер?» «Нет». Чаб резко ударил себя по бедру. «Том, ты мог загнать его в болото». «Я просто трачу время, зло», — сказал Том. «Вы, парни, уже все поняли. Так за каким чертом спрашивать меня?» «Да не дергайся ты», — выкрикнул Келли. «Нам нужны факты. Что случилось? Ты столкнулся с Чабом и сказал ему, что Деннис получит полную порцию убийства за то, что возился с семеркой. Так это было?» «Так». «А потом?» «А потом машина убила его». Чап с редким хладнокровием спросил. «В тот день, когда погиб Пиблс, ты сказал, что с того случая на площадке в семерке что-то изменилось. Ты что имел в виду?» «Я имел в виду именно то, что сказал», — яростно фыркнул Том. «Вы тут решили распять меня, и я не могу этому помешать. Ну ладно. Что-то забралось в семерку. Я не знаю, что, и вряд ли когда-нибудь узнаю. Думал, что после того, как она разбилась, все кончилось. Хотя мне казалось, что стоит все же оставить ее, как есть, беспомощной, в разобранном виде. Я был чертовски прав, но сейчас уже поздно. Она убила Риверу, она убила Денниса и явно имеет какое-то отношение к смерти Пиблса. И, по-моему, она не остановится, пока на острове останется хоть один человек. С ума сойти, сказал Чап. Да, ты прав, Том, мягко сказал Келли. Она действительно хочет убить нас. Но не бойся, мы ее поймаем и разберем. Только не думай об этом больше, все будет в порядке. Действительно, Том, вступил Харрис, тебе лучше пару дней посидеть в лагере, пока тебе не станет лучше. Чап и все мы возьмем на себя твою часть работы. Ты слишком долго был на солнце. Какие вы все славные ребята! С глубочайшим сарказмом констатировал Том. Если вы хотите жить, крикнул он, разберитесь с этим сумасшедшим бульдозером. Сумасшедший бульдозер на дне болота. Куда ты его загнал? Рявкнул Чап. Он наклонил голову и пошел вперед. Конечно, мы хотим жить. И лучший способ уберечь наши жизни — это поместить тебя туда, где ты больше не сможешь убивать. Взять его! Он прыгнул, Том распрямил его левым кулаком и снова согнул правый. Чап упал и свалил Харриса. Эл Новелл скинулся к ящику с инструментами и вытащил здоровенный гаечный ключ. И начал ходить кругами, уклоняясь от схватки, но стараясь выглядеть полезным. Том запустил в Келли кофейником. Голова бывшего студента втянулась в плечо, как черепашья. А Том чуть не потерял равновесие. Харрис поднялся на колени и дернул Тома за ноги. Чап толкнул его в спину плечом, и Том упал лицом вниз. Эд Новелл с обеими руками поднял ключ, взмахнул им, как бейсбольной битой. В последний момент Келли выдернул ключ у него из рук, наклонился и аккуратно стукнул Тома за левым ухом. Том сразу обмяк. Было поздно, но спать никому не хотелось. Они сидели вокруг фонаря и лениво разговаривали. Чап и Келли играли в бесконечное казино и забывали подсчитывать очки. Харрис ходил по лагерю, как по камере, а Новелс устроился ближе к свету и широко открытыми глазами следил. «Мне надо выпить», — сказал Харрис. «Десятка», — объявил один из партнеров по казино. «Мы должны были убить его», — отозвался Эл Новелс. «Мы должны убить его сейчас». «У нас хватает смерти», — ответил Чап. «Заткнись!» Он повернулся к Келли. «У меня большое казино!» И развернул карты. Келли поймал его за запястье и улыбнулся. «Большое казино — это десятка треф, а не червей. Запомнил? Ох! Когда приедет приемочная комиссия?» — поинтересовался Эл. «Через 14 дней», — ответил Харрис. «Им лучше привезти с собой какую-нибудь выпивку». «Эй, ребята!» — все молчали. «Эй!» — «Это Том», — ответил Келли. «У меня 6-ки, Чап». «Я ему сейчас ребра переломаю», — сказал Новелс, не двигаясь с места. «Я тебя слышал!» — раздался голос из темноты. «Если бы я не был связан, мы знаем, что бы ты тогда сделал», — сказал Чап. «Какие, ты думаешь, нам еще нужны доказательства?» «Чап, не надо больше этого с ним делать!» Келли бросил карты на стол и встал. «Том, ты хочешь пить?» «Да». «Сядь, сядь!» — повторил Чап. «Пусть он там подохнет!» — добавил Эл Невилс. «Ха, ерунда!» Келли набрал чашку воды и принес ее Тому. Большой человек был тщательно связан, запястья и локти стянуты за спиной, между ними протянута толстая веревка. Колени и щиколотки тоже связаны, а идея Новелза пропустить короткую веревку от горла до щиколоток была отвергнута с негодованием. «Спасибо, Келли!» — Том жадно пил. Келли поддерживал его голову. «Хорошо идет!» — он глотнул еще. «Что меня ударило?» «Кто-то из ребят. Примерно тогда, когда ты сказал, что в бульдозер кто-то вселился». «Ах, да!» Том покрутил головой и зажмурился от боли. Я думаю, ты понимаешь, что мы должны были это сделать. Келли, неужели еще кто-то должен умереть, чтобы вы, наконец, проснулись? Я думаю, никто больше не умрет. Теперь. Остальные подошли к ним поближе. Он говорит что-нибудь разумное, спросил Чап. Ха, рассмеялся Новелс. Посмотрите, какой он страшный. Эл, вдруг вмешался Харрис, а ведь я собираюсь заткнуть твою пасть кожей с твоей шеи, учти. Ребята, я похож на человека, который видит призраков. Нет, с тобой раньше ничего такого не было. Харрис опустился на колени рядом с Томом. Но ты ведь раньше и не убивал. Ладно, идите отсюда. Пошли, устало сказал Том. А ты встань и прогони нас, ощерился Эл. Харрис встал, развернулся и ударил его в зубы. Эл взвизнул, отступил назад и упал, споткнувшись о бочонок со смазкой. «Я тебе говорил», — почти нежно сказал Харрис. «Я ведь говорил тебе, Эл!» Том прервал их. «Заткнитесь!» — прошипел он. А когда не сработало, крикнул «Молчать!» И они заткнулись. «Чап!» — сказал Том быстро и уверенно. «Что, по-твоему, я сделал с этой семеркой?» «Похоронил в болоте». «Ну да, послушай». «Послушать что?» «Заткнись и слушай». И они начали слушать. Стояла тихая безветренная ночь. Тонкий серп луны неверным светом окрашивал пейзаж в черные тускло-серебряные цвета. От берега доносился почти неслышный шепот прибоя. А справа, издалека, оттуда, где раньше было болото, слышались жалобы, оставленные людьми без крова лягушки. Но другой, тихий, уверенный звук, от которого у них мороз прошел по коже, накатывал из-за обрыва, из-за лагеря. И это было четкое стаккато заводящейся машины. «Это семерка!» «Правильно, Чап», — сказал Том. «Кто-то ж ее заводит». «Мы все здесь?» «Все, кроме Пиблса, Денниса и Риверы», — ответил Том. «Это призрак Денниса!» — простонал Эл. «Заткнись, баран!» — кинул Чап. «Она переключилась на дизель», — отметил Келли. «Будет здесь через пару минут», — сказал Том. «Знаете, ребята, мы не могли сойти с ума все вместе одновременно, но у нас есть время убедить себя в этом. А тебе, смотрю, все это нравится». В какой-то мере. Ривера назвал ее Дезиетта, потому что по-испански семерка звучит как Эльдесиетте. Дезиетта хочет мужчину. Том, сказал Харрис, прекрати эту болтовню. Она действует мне на нервы. Мне же надо что-нибудь делать. Бежать-то я не могу, объяснил Том. Надо пойти посмотреть, сказал Чап. Если на этой киске никого нет, я развяжу тебя. Это очень благородно с твоей стороны. Ты думаешь, что доберешься сюда раньше нее? Мы вернемся. Харрис, пошли со мной. Возьмем каток, он обгонит даже семерку. Келли, возьмешь Элла и второй каток. Денис на своей машине шину проколол, дрожащим голосом вымолвил Эл. Так заделайте дыру и накачайте шину, двигайтесь. Эл и Келли сорвались с места. Доброй охоты, Чап. Чап подошел к связанному, наклонился. «Я думаю, я должен извиниться перед тобой, Том?» «Нет, не должен. Я поступил бы точно так же. Давай, или, если считаешь, что должен, только возвращайся быстрее. Я должен, и я скоро вернусь». «Не уходи отсюда, Том», — сказал Харрис. И Том улыбнулся в ответ. Они ушли, но скоро не вернулись. Они не вернулись вообще. Через полчаса вернулся Келли. За ним, задыхаясь, бежал Эл Новелс. «Эл, твой нож, быстро!» Он начал резать веревки. Лицо его было мрачным. «Я видел кое-что», — прошептал Топ. «Чап и Харрис!» Келли кивнул. «На семерке никого не было, как ты и сказал». Он произнес это так, как будто не мог думать ни о чем другом, как будто только... Жесткий самоконтроль удерживал его от того, чтобы не повторять эти слова снова и снова. «Я мог видеть огни», — рассказывал Том. Машина спускалась по холму, а потом вторая поднималась наверх и залила светом весь склон. Мы слышали, что она где-то урчит, — кивнул Келли. А видеть ее не могли, она пятнистая. Я видел, как перевернулся каток, как он кувыркался по склону. Фары еще горели, а потом что-то толкнуло его и снова покатило. Обо что он споткнулся вначале? О семерку. Она сидела там, на самом краю обрыва. Ждала, пока Чап и Харрис не подъедут ближе, на 60-70 футов. Потом вывернула из-за края обрыва и покатила на низ. Вывернула из-за края обрыва и покатилась вниз, выставив лезвие. Когда они столкнулись, она шла со скоростью 30 километров в час, с поднятым лезвием. У них не было шансов. Она пошла за ними вниз по холму, а когда каток перестал кувыркаться, толкнула его снова. «Тебе щиколотки размять?» — спросил Эл. «Ты пошел вон!» «Но Том!» — пискнул Эл. «Кончай, Том!» — сказал Келли. «Нас слишком мало, чтобы продолжать ссориться. А ты, Эл, с этого момента начинаешь вести себя прилично. Ты понял?» «Я только хотел вам сказать...» «До меня бы дошло, что ты не врешь про Денниса, Том. Если бы я остановился и подумал. Я тут вспомнил, что когда Денни сказал, что возьмет бульдозер... Ты что же помнишь, Келли? Он пошел, взял ключ, подошел к машине, вставил его, чтобы завести. И только-только всунул, как застучал стартер. С ума сойти, он мне говорит, она сама заводится. Я ж еще ключ не поворачивал. А я ему, мол, конечно, она рада работать. Нашел время и место для воспоминаний, прошипел Том. Пошли отсюда. Куда? Ты знаешь какое-нибудь место, куда семерка не могла бы добраться? Сложно придумать. Нужна большая скала, например. Ничего такого в округе не водится, заметил Том. Келли подумал минуту, потом щелкнул пальцами. Наверху, там, где я работал с лопатой, сказал он. 14 футов в высоту. Я там выковаривал маленькую скалу. А Чап сказал, чтобы я все бросал и выгреб мигрель из кармана рядом. Я развернулся и навалил на эту скалу кучу мергеля. Ну, и образовался холм в высоту фут в 30, где-то 4 фут в ширину. Наверху, если Дейзи Эд попытается достать нас с утеса, рухнет и сломает шею. А снизу до нас ей вовсе не добраться. Холм крутой и почва сыпучая. А что, если она построит себе подъем? Мы успеем убраться оттуда. Тогда пошли. Эл было предложил воспользоваться самосвалом из-за его скорости, но на него рявкнули со всех сторон, и он умолк. Том решил, что им нужно что-то, что будет трудно перевернуть и что не сможет проколоть себе шину. Они забрали каток с двухтактным двигателем и бульдозерным лезвием, бывшую машину Денниса, и растворились во мраке. Где-то через 6 часов... явилась Дейзи Этта и разбудила их. Ночь отступала перед бледным светом с востока, а с океана поднялся свежий бриз. Келли дежурил первым, а Эл — вторым. Они решили, что Том должен нормально поспать. А Том слишком устал, но боялся спорить с ними. Эл, конечно, немедленно уснул на часах, но страх уже имел такую власть над всеми его внутренностями, что первое... Еле слышное рычание большого дизеля подняло его на ноги. Он подбежал к краю земляного холма, на котором они провели ночь, и взвизгнул, чуть не потеряв равновесие. «Что случилось?» — спросил мгновенно проснувшийся Келли. «Она идет!» — проблеял Эл. «Ох ты, боже мой! Ох!» Келли встал и попытался рассмотреть что-нибудь в ранних, еще тусклых рассветных лучах. Гулкий рык мотора странно удваивался, как будто идущий на них звук отражался от стены обрыва. «Она идет! И что мы можем поделать?» — плакался Эл. «Что будет? Что будет?» «У меня отваливается голова», — сонно произнес Том. Он перекатился на спину и сел, обхватив руками страдающую часть тела. «Когда разобьется это яйцо, что у меня за ухом, из него вылупится взрослый отбойный молоток». Он перевел взгляд на Келли. «Где она?» «Не знаю», — ответил тот. «Где-то в районе лагеря». «Наверное, вынюхивает нас». «Ты думаешь, она может?» «Я думаю, что она может все», — ответил Том. «Эл, перестань стонать!» Солнце просунуло свой багровый край в тонкую щель между небом и морем. Ровный розовый свет залил скалы и деревья, тени и предметы. Взгляд Келли ходил из стороны в сторону, вперед и назад, пока через какое-то время не засек движение. «Вот она! Где?» «Чуть ниже стоек со смазкой». Том встал и посмотрел. «Что это она делает?» «Работает!» — после недолгой паузы ответил Келли. «Роет яму перед бочками с горючим. Чушь какая! Ты хочешь сказать, что она собирается устроить себе хорошую смазку?» «Вряд ли. Она в этом не нуждается. Мы ее хорошо смазали и масло новое залили, когда собирали. Но, может быть, ей понадобилось топливо. У нее же есть полбака. Ну, а вдруг она считает, что у нее сегодня будет много работы?» При этих словах Эл тихонько завыл. Они не обратили на него внимания. Горючее было в бочках на 44 галлона. А бочки стояли пирамидой на краю лагеря. Семерка двигалась перед ней вперед и назад, приближалась, отходила, совершала заход за заходом, выгребая землю и выталкивая ее в сторону, за край пирамиды. Скоро она вырыла большую яму футов 14 в ширину, футов 6 в глубину и футов 30 в длину. Прямо под внешним краем пирамиды. «Во что, по-твоему, она играет? А я почем знаю? Кажется, ей нужно топливо, но я не...» «Посмотрите на это!» Она остановилась в дыре, поворачивается. Она врезала краем лезвия бочку в самом низу. Том поскреб пальцами наросшую щетину. «Ты хочешь знать, что эта штука может делать? Но ты посмотри, как она все просчитала. Она ведь знает, что если попробует пробить дыру в топливном бачке, бочка просто рухнет. Если даже у нее получится, как она поднимет горючее в бак? Она же не может управляться со шлангом, понятно? Вот посмотри на нее. Она устроилась ниже самой нижней бочки в пирамиде и пробила дыру. Она может сделать это без риска, потому что бочку держит вес всех остальных. Теперь ей остается только подставить бак под струю льющегося топлива. А как она снимет крышку бака?» Том фыркнул и рассказал им, как слетела с места и осталась в его руках решетка радиатора в тот день, когда покалечился Ривера. «А знаете, — сказал он, помолчав минуту, — если бы она тогда знала столько, сколько сегодня, я бы лежал рядом с Пиволзом и Риверой. Она тогда просто не умела себя вести. Сейчас она действует совершенно иначе. Она многому научилась с тех пор». «Да уж, научилась, — сказал Келли. — И сейчас выдаст всю эту науку нам. Она направляется сюда». Так оно и было. Прямо через грубо очерченное летнее поле шла она, грохоча, и под ней грохотала земля, и пыль, успевшая собраться за ночь, курилась под ее гусеницами. Пересекая линию будущего земляного вала, она умело перестроилась, перевалила через случайные холмы, огибала оставленные камни, ехала свободно, быстро и легко. Том впервые видел, как она едет без оператора, и по коже у него пошли мурашки. Машина казалась ненастоящей, ее обводы размытыми, нереальными. И только из-за того, что на огромном корпусе отсутствовал маленький силуэт человека в кресле водителя. Она выглядела собранной, готовой, опасной. «Что она собирается делать?» — простонал Эл Ноулс. «Мы собираемся сидеть и смотреть», — сказал Келли. «А ты собираешься заткнуть свою пасть? Еще 5 минут мы не будем знать, откуда она попробует нас достать. Снизу или сверху?» «Если тебе здесь не нравится, — мягко сказал Том, — ты свободен!» Эл опустился на место. Келли задумчиво смотрел вниз на свою любимую лопату. Внизу и справа от их насеста она сидела в своей яме, кривая и некрасивая. «Как, по-твоему, устоит семерка против моего ковша?» «Ну, если дело когда-нибудь дойдет до рукопашной, — отозвался Том, — я скажу, что у Дейзи это просто нет шансов. Только она не будет драться. Ты не сможешь подогнать к ней лопату на расстоянии удара. Дейзи будет просто отъезжать и посмеиваться». «Я ее уже не вижу, — проскулил Эл. Том посмотрел вниз. Она пошла по склону. Собирается добраться до нас поверху. Значит так. Мы сидим здесь и ставим на то, что у нее хватит глупости и упрямства полезть к нам по этому узкому перешейку. Если она это сделает, то повиснет на брюхе, а траки будут кружиться в воздухе по обе стороны тропинки. А если нам повезет, то при попытке выбраться она рухнет и разобьется». Ожидание было бесконечным. Со своего насеста на холме они слышали, как работает мотор, дважды умолкал, меняя режим. Один раз они уже глядели друг на друга с надеждой, когда ровный гул перешел в серию вскриков, но потом поняли, что это она форсирует двигатель, преодолевая осыпь. Она добилась своего. Мотор взвыл, она перевалила через край холма, переключилась на четвертую скорость и рванула по площадке. Она подкатила к краю срезу, остановилась, снизила обороты и встала там, тихо урча. Эл Новелс отступил к своему краю того клочка земли, на котором они стояли. Казалось, что его глаза висят на ниточках, как у рака. «Окей!» — резко окликнул его Келли. «Падай или замолчи!» «Она обдумывает положение», — объяснил Том. «Эта узкая тропинка ей совсем не нравится». Дейзи это чуть приподняла лезвие над землей. Потом бесшумно переключилась и медленно, на самых малых оборотах, начала отъезжать назад. «Она хочет прыгнуть!» — крикнул Эл. «Я здесь не останусь!» «Сиди на месте, идиот!» — рявкнул Келли. «Пока мы здесь, наверху, мы в безопасности. Если спустишься вниз, она загонит тебя, как кролика». Рев, исторгнутый мотором семерки, был для Элла последней каплей. Он взвизнул, перелетел через край и, скребя пальцами землю, заскользил вниз по отвесному почти краю среза. Упал, поднялся и побежал. Дейзи это опустила лезвие, подняла морду и, рыча, пошла вперед, поднимая лезвием землю. 6, 7, 7,5 кубических футов почвы было на лезвии, когда она добралась до края. Тяжело груженное лезвие впилось в узкую тропинку, ведшую к их насесту. Это был белый, мягкий, зернистый мергель, и нос машины немедленно утонул в нем. А мергель все так же сыпался с обеих краев перегруженного лезвия. «Она сейчас сама себя похоронит!» — закричал Келли. «Нет, подожди!» Том схватил его за руку. «Она пытается повернуть!» «Она повернула! Она вылезает на площадку!» «А она отрезала нас от обрыва!» Семерка подняла свое лезвие так высоко, как только могла. Гидравлический привод сверкал в лучах утреннего солнца. Освободившись, наконец, от своего тяжелого груза, машина развернулась между ними и обрывом настолько, чтобы сделать невозможным прыжок. Впрочем, и до того прыгать на сыпучий мергель мог только самоубийца. Сбросив вторую порцию земли, она повернулась к их убежищу. Теперь изолированной со всех сторон колонии мергеля. И застыла в ожидании. «Я не подумал об этом», — с виноватым видом сказал Келли. «Я знал, что она не сможет сюда забраться. Но мне и в голову не пришло подумать о другой стороне дела. Кончай. Как бы то ни было, а мы здесь застряли. Что дальше? Будем ждать, что случится раньше. Дейзи это сожжет свое топливо, или мы умрем с голоду. Или есть другие идеи». «Да нет, Том, это будет не осада. В этой штуке слишком много от убийцы. Кстати, где Эл? Интересно, хватит ли у него пороху показаться здесь, на нашем катке, и отвлечься?» «У него хватило пороху только на то, чтобы взять каток и удрать», — сказал Том. «Ты что, не видел? Он взял наш... что?» Келли переглянулся через край и посмотрел туда, где они оставили прошлой ночью свою машину. «Ее не было. Ну, желтая маленькая грязная крыса!» «Нет смысла ругаться», — спокойно сказал Том, обрывая в самом начале то, что он знал по опыту. Было потоком весьма цветистых выражений. «А чего еще ты от него ждал?» Дейзи это, очевидно, решила, что нашла способ нарушить их гордое одиночество. Что-то пробормотав, она набрала обороты и вонзила угол своего лезвия в их маленькую площадку. Развернулась, дернула так, что огромный кусок земли упал на ее стороне трещины и проехалась по нему траком. Карликовое плато уменьшилось на 9 дюймов. «Ага, это никуда не годится», — сказал Том. «Она хочет срыть нас с лица земли», — хмуро заметил Келли. «Это займет у нее минут 20. Пошли отсюда, Том». «Боюсь, что это вредно для здоровья. Ты вспомни, как быстро она теперь бегает. Она ведь совсем не та, какой была, когда ее водили люди. Она теперь может мгновенно переключаться на задний ход, перескакивать с первой скорости на пятую», — он щелкнул пальцами, — «и она может развернуться быстрее, чем ты моргнешь. А еще она может ткнуть своим лезвием туда, куда ей хочется». Рявкнул мотор, взвизнули гусеницы, и их маленький стол стал еще на фут короче. «Ладно», — сказал Келли, — «чего ты хочешь? Чтоб мы сидели и смотрели, как эта тварь выбивает почву у нас из-под ног?» «Я только предупреждаю тебя», — ответил Том. «А теперь слушай. Мы подождем, пока она не потащит очередную порцию. Она потратит на это пару секунд, а за это время мы смоемся. Нам придется разделиться. Она ведь не может догонять нас обоих одновременно. Ты выбежишь на открытое место и постараешься обогнуть обрыв и найти точку, где на него можно взобраться. А потом вернешься сюда, перепрыгнув через трещину. В случае чего человек может выбраться из 14-футового разреза куда быстрее, чем бульдозер. А я побегу вдоль твоего разреза, понизу. Если она погонится за тобой, я тихо смоюсь. Если она пойдет за мной, я постараюсь добраться до лопаты и дать Дейзи хороший бой за ее деньги. Я смогу играть в прятки вокруг экскаватора хоть до утра, если ей понравится. А почему я должен лезть на равнину? Тебе не кажется, что с твоими длинными ногами ты легко обставишь ее на этой дистанции?» «Наверное, да», — улыбнулся Келли. «Окей, Том». Они напряженно ждали. Дейзи Этта вернулась и снова запустила лезвие в их насест. Когда мотор завыл от напряжения, Том прошептал: «Пора!» И они прыгнули. Келли, словно кот, приземлился на ноги. Том, чьи икры и колени были в черных синяках от веревок, сделал несколько неуверенных шагов и упал. Келли вздернул его на ноги, когда из-за угла высунулась стальная морда бульдозера. Семерка мгновенно переключилась на пятую скорость и с завыванием понеслась на них. Келли рванул влево, а Том вправо, и оба со всех ног кинулись к своей цели. Келли к летнему полю, а Том к лопате. Дейзиэтта какое-то время шла прежним курсом, не снижая скорости, видимо, надеясь поймать обоих. Потом ей показалось, что Том бежит медленнее, и она поехала за ним. Но этого мгновения колебания было Тому достаточно, чтобы получить необходимый отрыв. Отталкиваясь от земли, как кенгуру, он добежал до лопаты и нырнул в проем между ее гусеницами. В тот миг, когда он коснулся земли, лезвие из марганцевистой стали ударило в правый трак лопаты, сотрясая 47-тонную махину. Том не остановился. Он выполз с другой стороны, вскочил, подпрыгнул и ухватился за край заднего окна кабины. Одной рукой, потом второй, подтянулся и вбросил себя внутрь. Здесь он был в безопасности на какое-то время. Лезвие бульдозера едва доставало до верхнего края огромных траков лопаты. Том подошел к двери кабины и осмотрелся. Бульдозер отошел и снова стоял на нейтрале. «Изучает на расстоянии», — прошипел Том и пошел к большому дизелю Мерфи. Он неспешно проверил прутиком уровень горючего, закрыл крышку, достал из ящика прерыватель предохранительного клапана и вставил в нужное отверстие. Установил дроссель наполовину, потянул стартер, дернул прерыватель. Машина выпустила из полуприкрытой выхлопной трубы клуб синего дыма и кашлянула. Том положил прерыватель на место, посмотрел на приборы, показывающие расход топлива и уровень давления, и снова подошел к двери. «Семерка» не сдвинулась с места, но, как когда-то на плато, снижала и набирала обороты. Тому пришло в голову, что бульдозер собирается для прыжка. Он запрыгнул в кресло и потянул рычаг управления. Огромные шестерни, наполовину заполняющие кабину, послушно дернулись. Движением ног он снял тормозные зажимы и осторожно поставил ступни на поднимающиеся навстречу педали. Потом он потянулся через плечо и поставил дроссель на место. Когда дизель начал набирать обороты, Том захватил рычаг, управляющий лебедкой, и второй, двигавший ковш в стороны, и потянул. Машина взревела. Двухярдовая бадья резким толчком взмыла в воздух. Огромная машина тяжело наклонилась вправо. Том перекинул вперед рычаг лебедки и движением тормоза начал смягчать подъем бадьи. Он двинул рычаг вперед. Бадья вылетела на всю длину стрелы, стукнула днищем по кабине «семерки», снося на своем пути выхлопную трубу, глушитель и фильтр воздухозабора. Том выругался. Он рассчитывал, что «семерка» отскочит назад. Тогда бадья расплющила бы радиатор, но машина мгновенно приняла верное решение и осталась стоять на месте. А потом она двинулась, резко и четко. Невероятно быстро переключилась, прыгнула назад, развернулась и вылетела из радиуса действия, прежде чем Том успел направить следующий удар лопаты. Блоки стрелы прямо дымились, когда бадья замедлила движение, остановилась и пошла обратно. Том удержал ее, потом поднял повыше и сократил стрелу наполовину. Развернулся к «семерке» и встал, готовый ко всему. Четыре больших зуба ковша блестели на солнце. Том опытным взглядом осмотрел ковш, провода, стрелу. Ему нравилась черная блестящая краска на движущихся частях, легкое напряжение хорошо смазанных тяжей и связок. Огромная машина была сильна и готова к бою. Несмотря на свою грубую мощь, была в полной зависимости от человека. Том внимательно оглядел покалеченную крышу «семерки», а прямо на него смотрел черным глазом обломанный конец воздухозаборной трубки. «Ага», — отметил Том, — «пара стаканов прекрасного сухого мергеля по назначению, и у нее будет что жевать». Не сводя настороженных глаз бульдозера, он потянулся вперед и воткнул бадью в землю. Воткнул глубоко. Дизель стал звать на помощь, но работать не перестал. В решающий момент страшный толчок чуть не выбил его из кресла. Он высунулся в дверь и увидел отъезжающую семерку. Она, видно, разбежалась и стукнула по противовесу на задней стороне кабины. Том слегка улыбнулся. Ей придется опробовать что-нибудь еще. Сзади ничего не было, кроме 8 или 10 тонн цельной стали. И в этот момент его не беспокоили царапины и содранная краска. Он снова потянул рычаг, белый мергель посыпался из перегруженной бадьи. Теперь лопата ехала прекрасно, ибо для того и поставлен противовес, чтобы машина могла ехать с полной бадьей. Лебедка разгорелась, влага, накопившаяся за ночь на поверхности и в сочленениях, высохла, и теперь машина выполняла его команды с точностью, греющей сердце любого оператора. Том покачал рычаг, управляющий боковым движением стрелы, чуть вперед, и стрела пошла влево, чуть назад, и она двинулась вправо, следуя за медленным сложным танцем семерки. Бульдозер подпрыгивал вперед и назад, как боксер, ожидающий, чтобы его противник открылся. Том все время держал бадью между собой и бульдозером, зная, что семерка не может причинить серьезный вред инструменту, который был построен для того, чтобы крушить скалы по 12 часов в день и получать от этого удовольствие. Дейзи это взвыла и ринулась вперед. Том рванул назад рычаг лебедки, и бадья поднялась, пропуская бульдозер. Том нажал на кнопку. Огромные челюсти бадьи ковша разжались, обрушивая мергель на разбитый капот. Вентилятор бульдозера погнал мергель вверх, словно огромное белое облако. Той минуты, которую Том потратил на попытку осмотреться, было достаточно, чтобы бульдозер убрался с дороги. Когда Том опустил бадью, желая обрушить ее на свернутые кольцами трубы топливопровода, машины уже не было. Пыль рассеялась, и Том снова увидел семерку. Она сделала финт влево, потом замахнулась лезвием на еле успевшую подняться с земли бадью. Том рванул рычаги, чтобы встретить ее, ибо финт подвел ее опасно близко. Лезвие и ковш столкнулись со всплеском искр и грохотом, который было слышно на полмили. Семерка высоко подняла лезвие, и Том беззвучно застонал, когда увидел, что А-образная скобка, находившаяся прямо за лезвием, застряла между зубами ковша. Он потянул за рычаг лебедки, и ковш стал подниматься, волоча вверх всю переднюю часть бульдозера. Дейзи оторвалась вперед и назад. Ее гусеницы яростно вгрызались в землю. Ее лезвие поднималось и опускалось в тщетной попытке освободиться. Том переключился, стараясь подтянуть бульдозер ближе. Стрела была поставлена слишком низко, чтобы даже пытаться поднять этот мертвый вес. А пока что внешний трак лопаты из кожи вон лез, чтобы снова ощутить под собой землю. Но ни мотор, ни переключение тяги не могли справиться с перекосом. Том чуть-чуть опустил лебедку. Внешний трак лопаты, наконец, коснулся земли. Том выругался, разжал зубья ковша, и через мгновение семерка была свободна. Том запустил в нее ковшом. Промахнулся. Бульдозер описал длинную дугу. Том снова взмахнул ковшом, чтобы встретить его. Страшный удар опять пришелся на лезвие. Но на этот раз после удара семерка не отступила, а продолжала двигаться вперед, толкая бадью перед собой. Прежде чем Том успел сообразить, что она, собственно, делает, его ковш оказался перед траками между ними на земле. Это был самый быстрый и искусный маневр, который только можно было себе представить, и он лишал лопату возможности наносить удары. По крайней мере, до тех пор, пока Дейзи Этта удерживает бадью между траками. Том яростно защелкал рычагами. Но ему удалось только еще выше поднять стрелу, и так прогнувшуюся под тяжестью собственного веса. Лебедка тоже ничем не помогла. После минутной работы блоки начали дымиться, а мотор чуть не остановился от напряжения. Том снова выругался и потянулся к скоплению маленьких рычажков справа. Это были приводы. На экскаваторе этого класса рычаг бокового движения контролирует все, кроме лебедки. Этим же рычагом оператор, выбрав соответствующий привод, руководит движением, то есть подачей энергии на гусеницы передним или задним ходом. Им же он поднимает и опускает стрелу, при его помощи командует ковшом. Машина может делать только что-то одно. Если лопата движется, неподвижен ковш. Если ходит ковш, стрела не меняет положение. За годы работы это никогда не раздражало его, как оператора, но нынешний случай был особым. Том выключил привод ковша и врубил двигательный. Эти рычаги были челюстными и не действовали по принципу сцепления. Так что Тому пришлось перейти на нейтраль, прежде чем он смог всерьез переключиться. Когда дизель Мерфи сбавил обороты, Дейзи это приняла это за сигнал к действию и еще больше навалилась траками на ковш. Но Том оставил все приборы на нейтрале, и семерка только зарылась в землю еще глубже. Новенькие сегменты ее гусениц начали тонуть в грязи. Том снова выжал сцепление и толкнул вперед боковой, он же главный, рычаг. Громко затрещали ведущие цепи, и огромные гусеницы начали поворачиваться. У Дейзи это были острые шипы. Ее прокладки достигали 14 дюймов в ширину, а сами траки тянули на 14 футов и весили около 14 тонн. Большие плоские прокладки лопаты были около 3 футов в ширину. Длина трака была 20 футов и весила около 47 тонн. Тут просто было нечего сравнивать. Дизель Мерфи проревел, что работа тяжела, но не проявлял желания останавливаться. Дейзи это совершила головоломный трюк, переключившись на движение вперед в тот момент, когда еще шла задним ходом. Но это не принесло ей пользы. Ее гусеницы крутились, пытаясь двинуть ее вперед, врезаясь в землю, но медленно и верно. Лопата толкала бульдозер назад к ровно срезанной стене. Том услышал звук, который не был ревом усталого мотора. Он высунулся наружу и увидел Келли. Тот сидел на краю обрыва, свесив ноги, и колотил воздух сжатыми кулаками, как будто наблюдал с трибуны грандиозный матч, что он как раз и делал. Том предложил семерке неприятный выбор. Или она повернет и уступит, или Том прижмет ее к стене и раздавит топливный бак. Если Тому удастся ее прищемить, он сможет поднять бадью и разнести семерку в пух и прах. А если она успеет повернуть, ей придется самой освободить бадью. Да, ей не просто придется это сделать. Мерфи предупредил его, но слишком поздно. Он облегченно взвыл, избавившись от груза, и Том понял, что бульдозер переключился на обратный ход. Он дернул назад рычаг лебедки, и ковш поднялся, когда бульдозер съехал с него. Том занес ковш и со страшной силой опустил его и промахнулся. Бульдозер отлетел в сторону, и Том на двигательном приводе не мог управлять ковшом. И тут Дейзи это атаковала. Один трак на стенке, второй едва касается земли, угол лезвия угрожающе приподнят. Это было настолько неожиданно, что Том совершенно не был готов. Бульдозер налетел на бадью, и режущий край лезвия попал между зубьями ковша. Теперь она удерживала бадью всем своим весом. Она застряла сама и не смогла бы освободиться. Но зато полностью парализовала ковш, приковав его так далеко от центра тяжести, что Том не мог всерьез использовать лебедку и рискнуя потерять равновесие и перевернуть своего мастодонта. Дейзи это поползла задним ходом, волоча за собой ковш, пока позволяла длина стрелы. Тогда она стала боком взбираться на край откоса, и когда Том попробовал подтащить бадью, затормозила ее, наполовину погрузив свое лезвие в стену. «Ничья!» — семерка буквально повисла на бадье, приковывая ее к земле. Том еще раз попробовал потащить, но бульдозер слишком крепко зарылся в землю. Он попытался выдернуть ковш, поднять его лебедкой, но все, что он получил от блоков их сцепления, был дым. Том фыркнул, переключился на нейтраль и высунулся из кабины. Дейзи это тоже стояла на нейтрале, порыкивая сквозь поломанный глушитель и плевалась через остатки выхлопной трубы. Но после грохота двух мощных моторов тишина была оглушительной. Келли крикнул вниз. «Ну что, двойной нокаут?» «Похоже на то. Что ты скажешь на то, чтобы подойти к ней поближе и немножко ее успокоить?» «Не знаю», — Келли пожал плечами. «Если она действительно остановилась, это первый раз. Я уважаю эту штуку, Том. Она не полезла бы сюда, если бы у нее не было ничего в загашнике. Посмотри на нее». Представь, что она обычный, хорошо воспитанный бульдозер, и тебе надо ее оттуда вытащить. Ты же видишь, она не может поднять лезвие достаточно высоко, чтобы освободить его от этих клещей. Ты думаешь, ты мог бы это сделать? Да. Это заняло бы у меня пару минут, вслух подумал Келли. Она сухая и в хорошей форме. Окей, давай заткнем ее пушки. А как? Возьмем балку и стукнем разок по ее трубкам. Он показал на свернутые медные трубки, по которым сжатое топливо текло от помп к мотору. Несколько футов трубок, выходящих из резервуара и ложащихся кольцами на головку цилиндра. Когда он это сказал, Дейзи это снова зашлась в реве, как и раньше, то набирая, то сбавляя обороты. «Ты смотри!» — крикнул Том из-за ограждения кабины. «Она подслушивает!» Келли соскользнул по срезу, вскочил на трак лопаты и сунул голову в окно. «Ну, так собираешься ты взять что-нибудь тяжелое и попробовать?» «Пошли!» — Том полез в инструментальный ящик. Вытащил здоровенные щипцы, которыми Келли обычно орудовал, заменяя кабели на своей машине, и соскочил вниз. Они осторожно приблизились к бульдозеру. Когда подошли совсем близко, семерка взревела и задрожала мелкой дрожью. Морда ее поднялась и опустилась, лихорадочно завертелись гусеницы. Семерка тщетно пыталась вывернуться из ловушки, куда попало ее лезвие. «Не нервничай так, сестренка, ты только в землю зароешься. Стой спокойно и веди себя, как хорошая девочка. Ты ж сама напросилась. Будь осторожен, предупредил Келли. Том перехватил щипцы и положил руку на крыло. Бульдозер вздрогнул. Из резинового шланга над радиатором ударила ослепляющая струя кипятка. Ударила в лицо обоим операторам. Они отскочили, ругаясь. «Ты в порядке, Том?» спросил через мгновение Келли. Ему обожгло щеку и рот. Том стоял на коленях и промокал лицо краем рубашки. «Глаза! Мои глаза! Сейчас посмотрим!» Келли опустился рядом с другом, взял его за запястье, осторожно отвел руки Тома от лица, присвистнул. «Пошли!» — сказал он и помог Тому отойти на пару футов в сторону. «Оставайся здесь!» Он прохрипел эти слова, подобрав щипцы, и пошел обратно к бульдозеру. «Ты грязная!» — проорал он и метнул щипцы, как дротик, свернутые кольцом трубы. Взял слишком высоко. Щипцы ударили по изувеченному капоту, проделав в нем глубокую вмятину. Вмятина тут же выпятилась и с громким звуком запустила щипцы обратно. Келли пригнулся. Щипцы пролетели над его головой и ударили Тома по коленям. Тот упал, как оглушенный бык, но сразу начал подниматься на ноги. «Давай отсюда!» — рявкнул Келли и, схватив Тома за руку, потащил его за угол среза. «Посиди тут. Я сейчас вернусь». «Ты куда? Келли, будь осторожен!» «Буду! Еще как!» Длинные ноги Келли мгновенно преодолели расстояние между срезом и лопатой. Он взлетел в кабину, потянулся к двигателю и поставил дроссель на полную мощность. Обойдя кресло, он открыл второй дроссель, и дизель Мёрфи взвыл. Потом он потянул рычаг лебедки назад до упора, повернулся и одним быстрым движением вылетел из машины. Барабан лебедки повернулся и выбрал слабину. Кабель натянулся, принимая на себя напряжение. Ковш зашевелился под мертвым весом навалившегося на него бульдозера, и вскоре задние края огромных плоских траков лопаты начали отрываться от земли. Огромная, послушная масса машины подалась вперед, стоя на цыпочках. Дизель Мёрфи набирал и сбавлял обороты, забывая от напряжения, но удерживал эту страшную тяжесть. Одна струна двойного кабеля лебедки оборвалась и с пением обернулась вокруг стрелы. Машина стояла какое-то мгновение, качаясь на передних сегментах траков. Потом потеряла равновесие. Лопата дернулась вперед и упала, грохоча и сотрясая землю. Стрела 9 тонн прочной стали лязгнула по лезвию бульдозера и упала, навалившись на него всем своим весом, еще больше вминая лезвие в крепко сжатые челюсти ковша. Дейзи это стояла там, уже не пытаясь сдвинуться с места, и в бессильной ярости набирала обороты. Келли прошел мимо нее, высморкался и направился к тому месту, где оставил Том. «Келли, я уж думал, что ты никогда не вернешься. Что там произошло?» «Лопата перевернулась через голову. Молодец. И раздавила бульдозер?» «Нет. Но стрела улеглась как раз поперек лезвия. Семерка попалась, как крыса в ловушку». «Тогда нам лучше проследить, чтобы крыса не отгрызла себе лапу и не вылезла», — сухо произнес Том. «Она еще жива, ведь так?» «Да. Но мы это быстро исправим». «Да, конечно». «Как?» «Как?» «Понятия не имею». «Динамитом, наверное». «Как там твоя оптика поживает?» Том открыл один глаз и фыркнул. «Плохо. Хотя кое-как видеть я могу. Обварил себе веки». «Динамит, ты говоришь? Давай сначала подумаем». «Подумаем». Том сел, прислонившись к срезу, и вытянул ноги. «Я так скажу тебе, Келли. Последние несколько часов я был слишком занят, чтобы подумать как следует. Но есть одна мысль, которая все время крутится у меня в голове. Я начал ее переживать еще тогда, когда вы, ребята, знали про все это дело только то, что Ривера покалечился, а я не желал рассказывать вам как. Я надеюсь, ты не назовешь меня сумасшедшим, если я сейчас открою рот и выложу все, что думаю». «С сегодняшнего дня», — горячо заявил Келли, — «здесь нет сумасшедших, и я готов поверить чему угодно». «Окей, вернемся к нашим бульдозерам. Как ты думаешь, что в нее вселилось?» «Убей, не знаю». «Нет, этого ты не говори. По-моему, мы не можем остаться с ответом «не знаю». Мы должны понять, что это за штука, прежде чем решить, что с ней делать. Давай разберемся по порядку. Когда все это началось? На плато. Как? Ривера вскрыл семеркой старое здание. Эта штука выбралась оттуда. И вот то, к чему я веду. Мы складываем все эти факты и получаем... Она разумная. Она может вселиться только в машину, а не в человеку. Она? А это почему? Откуда ты знаешь, что не может в человека? Потому что у нее был шанс, и она этого не сделала. Я стоял как раз рядом с отверстием, когда она выбралась оттуда. Ривера был на бульдозере. Она сама по себе не повредила никому из нас. Она вселилась в бульдозер, и бульдозер стал буйствовать. Из этого ясно. Она не может убить человека, когда находится вне машины. Убийство становится единственной ее целью, когда она в машине. Правильно? Дальше. Когда она вселяется в машину, она уже не может выйти обратно. Мы можем быть в этом уверены, потому что у нее была масса возможностей, и она ими не воспользовалась. Это история с ковшом, например. Мое лицо было бы еще краснее, если бы ей удалось захватить лопату. И нет сомнений, что она сделала бы это, если бы могла. Я тебя понял. Что мы будем делать по этому поводу? Вот в этом все и дело. Видишь ли, я не знаю, достаточно ли уничтожить бульдозер. Мы можем сжечь его или взорвать, и все же не убьем того, что мы выпустили на плато. Это разумно. Только я не представляю себе, что мы еще можем сделать, кроме как поломать семерку. Мы ведь даже не знаем, с чем мы сражаемся. Никакой зацепки. Думаю, зацепка есть. Помнишь, я задавал тебе все эти идиотские вопросы о дуге, убившей Пиблса? Но когда это случилось, я припомнил пару других фактов. Во-первых, когда оно выбралось из дыры, там, на плато, я унюхал тот запах, который стоит в воздухе, когда варят сталь. Или когда молния ударит слишком близко. Озон, подсказал Келли. Да, озон. И потом... Она любит металл, а не плоть. Ну и главное, это дуга. Это уж было вовсе очевидно. Ты же знаешь, как и я, даже лучше, что дуговой генератор просто не может запустить такую штуку. Он не может убить человека и не может выдать дугу на 50 футов. Но он это сделал. Вот поэтому я и спрашиваю тебя, может ли существовать что-то, какое-то поле, которая способна высосать из генератора всю энергию быстро и разом. Потому что эта штука электрическая, это все ставит на место. Электронное, с сомнением спросил себя Келли. Не знаю, что это. Теперь, когда Пиблс погиб, произошла интересная штука. Помнишь, что рассказывал Чап? Семерка двинулась назад. Прямо назад, футов на 30, пока... Не врезалась в каток, что стоял за ней. Без горючего в стартовом моторе, вообще без завода и с открытым компрессионными клапанами. Келли, если подумать, эта штука в бульдозере не так уж много может. Она не могла привести себя в порядок после того родео на плато. Она не может заставить машину сделать много больше, чем в эту машину заложено. Что она на самом деле может, это... Заставить пружину толкать, а не тащить, ну, на рычагах управления. Она может сама открыть клапан или включить стартер. Но если бы она всерьез была всемогущей, ей просто не нужен был бы стартер. Самым серьезным, на мой взгляд, из того, что она до сих пор делала, была эта прогулка после смерти Пиблса. Но почему именно тогда? Я думаю... Она не любит запаха серы, как это сказано в доброй книге, — горько посетовал Келли. А ты не так уж не прав. Слушай, Келли, эта штука может чувствовать. Я хочу сказать, ее, например, можно разозлить. Если бы было нельзя, она ни за что бы не стала бы так атаковать лопату. Она может думать. А если она может все это, тогда ее можно напугать. Напугать? И чего же ей бояться? Ты слушай, с этой штукой что-то случилось, когда в нее ударила дуга. Я что-то такое читал однажды в журнале про теплоту, что молекулы при нагревании начинают носиться, сломя голову. Так? Да. Молекулы убыстряют движение, если увеличить подачу тепла, но... Но ничего. Через 4 часа после этого машина все еще была горячей. Она была очень странно горячей, не только там, где ударила дуга, как это бывает при сварке, а целиком, от лезвия до топливных баков, всюду. И температура на задних сегментах траков была такой же, как на лезвии, куда бедняга Пиблс успел положить руку. И ты только посмотри. Том приходил во все большее возбуждение по мере того, как его мысли кристаллизировались в слова. Она была перепугана. Перепугана настолько, что сумела двинуться назад. Вложила все, чтобы оказаться подальше от сварщика. И после этого ей было плохо. Я говорю это, потому что за все время, как семерка подхватила это не знаю что, она только однажды стояла смирно, не пытаясь убить каждого проходящего человека. В те 2 дня после того, как ее ударило. У нее хватило пороху завестись самой, когда Деннис подошел к ней с ключом. Но она нуждалась в водителе, пока к ней не вернулись силы. Но почему она не развернулась и не разнесла сварочный агрегат, когда Деннис взял ее? Тут, может быть, несколько причин. Не хватило силы или решимости, или она была так испугана, что хотела только убраться подальше от сварщика. Но у нее была вся ночь, чтобы вернуться. Она все еще боялась, или... Да, конечно, у нее была масса работы. Ее главная цель... Убивать людей. Это так, иначе концы с концами не сойдутся. Ее для этого построили. Не бульдозер, он в норме, это милейшая машина, а ту штуку, которая им командует. Что бы это ни было, вслух подумал Келли, оно вылезло из этого здания, храма или чего там еще. Интересно, сколько ж ему лет, как долго оно там сидело. Что его там удерживало? Его удерживала там странная серая масса, которой храм выложен изнутри, — ответил Том. Она была как скала и одновременно как дым. Она такого особенного цвета, что на нее просто страшно смотреть. А когда мы с Риверой подошли близко, у нас мурашки пошли по коже. И не спрашивай меня, что это. Я потом вернулся посмотреть, но там уже ничего не было. По крайней мере, в здании. Только... Маленький холмик на земле. Я не знаю, может быть, она вся свернулась в клубок. Мне и думать-то о ней, то страшно. Келли встал. Ладно, забудем про нее. Мы здесь и так слишком долго просидели. Во всем, что ты сказал, достаточно смысла, чтобы попробовать в ней что-нибудь нематериальное. Ну, ты понимаешь. Если этот сварщик может изгнать дьявола из бульдозера, прекрасно, я готов. Особенно с расстояния в 50 футов. Здесь где-то рядом должен быть самосвал. Ты уже можешь двигаться? Думаю, что да. Том встал, и они пошли вдоль края среза, пока не увидели самосвал. Они забрались в него, завелись и поехали по направлению к лагерю. Где-то на полпути Келли обернулся, посмотрел назад, чуть не поперхнулся воздухом и, прижав губы к уху Тома, крикнул, перекрывая рев двигателя. «Том, помнишь, что ты говорил мне про то, как крыса в ловушке отгрызает себе лапу? Ну так Дейзи так и сделала. Она оторвала лезвие вместе с рычагами. И теперь гонится за нами». Они вернулись в лагерь. И, задыхаясь от пыли, поднятой самосвалом, остановились у сварщика. Келли сказал, поищи здесь что-нибудь, чем можно было бы прицепить сварщик к самосвалу, а я пойду принесу воды и чего-нибудь пожевать. Том улыбнулся. Это надо же, чтоб старина Келли забыл, что к самосвалу нельзя пристроить прицеп. Он подошел к инструментальному ящику, вгляделся через узкую щелочку между обваренными веками, сунул руку за ящик и извлек оттуда цепь с защелками. Снова залез за самосвал, развернул его и подогнал к сварочному агрегату. Пропустил цепь через кольцо на конце контрольной панели сварщика, задвинул защелку и набросил цепь на передний буксирный крюк самосвала. Поскольку самосвал был класса дамптер, у него не было ни настоящего переда, ни настоящего зада, он двигался с одинаковой скоростью, любым концом вперед, и вести его наоборот не составит труда. Тяжело топая, задыхаясь, набежал Келли. «Ты все сделал? Хорошо? Цепью?» «Нет прицепа. Дейзи приближается. Давай поедем берегом. Мы сможем довольно далеко убраться из этой ловушки, прежде чем она увидит нас. И дорога вполне приличная, хотя, конечно, есть риск, что мы утопим этот гроб в песке». «Хорошо», — согласился Том, забираясь на самосвал и подхватывая открытую банку пива. «Только поезжай осторожно. Если нас будет трясти, сварщик может слететь с крюка, а мне почему-то не хочется его потерять». Они тронулись и понеслись по берегу. Четверть мили спустя они увидели, что семерка выползает на площадку. Заметив самосвал, она немедленно развернулась и двинулась наперерез. «Вот она!» — прокричал Келли, и всей тяжестью навалился на акселератор. Том перегнулся через спинку сиденья и не сводил глаз с буксирного крюка. «Эй, осторожней! Легче! Эй!» Но было слишком поздно. Какой-то из толчков оказался для сварщика последней каплей. Цепь взвилась в воздух, соскользнула с крюка. Сварщик резко дернулся, тяжело накренился влево. Цепь попала под колеса, застряла там. Агрегат перекатился через нее и встал, неестественно перекосившись. Только чудом не перевернулся. Келли ударил по тормозам, и у обоих операторов чуть не слетели головы с плеч. Они соскочили с самосвала и бросились к сварщику. Агрегат был цел и невредим, но буксировать его было не на чем. «Если мы все еще собираемся устраивать шоу, нам придется делать это здесь». Берег был почти 30 ярдов в ширину. Песок почти ровный. По внутреннему краю тянулись холмики травы, напоминавшие подушки или, скорее, маленькие острова. Пока Том возился с машиной, проверяя стартеры, контакты генератора, Келли подошел к холмику, забрался на него и стал глядеть назад, в ту сторону, с которой они приехали. Вдруг он начал кричать и размахивать руками. «Что с тобой стряслось?» «Там Эл!» — отозвался Келли. «И каток!» Том уронил то, что проверял, подошел и встал рядом с Келли. «Где семерка? Я ее не вижу». «Повернула вдоль берега, идет по нашему следу. Эл, Эл, ты маленький трусишка, давай сюда!» Теперь Том мог смутно разглядеть очертания катка, ломящегося сквозь заросли к берегу. «Он не видел Дейзи Этта», — с отвращением произнес Келли. «Иначе поехал бы в другую сторону». В 50 ярдах от них Эл дернул рычаг и сбавил обороты. Келли продолжал звать его и размахивать руками. Эл встал на сиденье и сложил руки рупором. «Где семерка? К чертям семерку! Давай сюда со своим катком!» Эл не двинулся с места. Келли выругался и пошел к нему. «Не подходи!» — сказал Эл. «У меня нет времени с тобой возиться!» — ответил Келли. «Веди каток на берег!» «Где Дейзи Этта?» У Элла был странно напряженный голос. «Как раз позади нас!» Келли показал большим пальцем через плечо. «На берегу!» Маленькие глаза Элла выпучились так, что послышался треск. Он повернулся, спрыгнул с машины и побежал. Келли пробормотал короткое слово, которое было, пожалуй, самым неприличным из тех, что он когда-нибудь произносил, и вскочил на каток. «Эй!» — прокричал он вслед уменьшающейся фигуре Элла. «Ты бежишь прямо на нее!» Эл, будто и не слыша его, еще быстрее побежал к берегу. Келли поставил машину на пятую скорость и выжал сцепление. Когда каток тронулся, он потянул вперед рычаг управления, еще выжал сцепление, чтобы перескочить на шестую скорость, поставил рычаг управления на место, и все это так быстро, что машина даже не запнулась. ныряя и подпрыгивая на неровной почве, быстрая машина фыркнула к берегу. Том возился со сварочным агрегатом. Уши говорили ему о местоположении «семерки» больше, чем глаза, ибо бульдозер, безусловно, не был легконогой балериной, в особенности теперь. Келли подкатил к нему. «Заходи сзади», — скомандовал Том. «Я зацеплю скрипой за цепь, а ты посмотри, сможешь ли оттащить сварщик к тому карману между двумя холмиками». «А где Эл?» «И не спрашивай». Он побежал вперед, навстречу Дейзи. «Он что?» Грохот двухтактного двигателя заглушил ответ Келли, если какой-нибудь ответ был. Он подъехал к сварщику сзади и осторожно прижал к нему лезвие. Потом, на малой скорости, слегка касаясь ключа, он медленно вытолкал агрегат к тому месту, которое указал Том. Это была глубокая щель между двумя скошенными дюнами. Шумел прибой. Недалеко от щели была воткнута вешка, обозначавшая верхнюю границу прилива, а сама вода плескалась всего в нескольких футов. Том поднял руку, и Келли остановился. С другой стороны шельфа, недоступный их взглядом, ревела сквозь поломанный глушитель «семерка». Келли спрыгнул с катка и побежал на помощь Тому. Тот яростно сбрасывал на землю мотки кабеля, обычно висевшие на тыльной стороне сварщика. «В чем дело?» «Мы ведь должны как-то заземлить семерку», — выдохнул Том. Он бросил последний кабель, разровнял его и повернулся к панели. «Как там было? 60 вольт и амперы на специальное применение?» Он отрегулировал приборы и нажал на кнопку включения. Мотор немедленно заработал. Келли подхватил зажим нижнего кабеля и держатель головки и постучал ими друг от друга. Предохранитель соленоида подхватил напряжение, и мотор рыкнул, когда вспыхнула белая молния. «Хорош», — сказал Том, выключая генератор. «Давай, генерал-лейтенант из General Electric, придумывай способ заземлить это чудище». Келли плотно сжал губы и покачал головой. «Я не знаю, разве что кто-то из нас подберется к ней с зажимом». «Нет, малыш, так нельзя. Если одного из нас убьют...» Келли беспечно подкинул зажим заземления носком ботинка. Его сухое тело было натянуто, как струна. «Не надо, Том. Ты же знаешь, что это должен быть я. Потому что ты плохо видишь и не справишься. Ты знаешь, что сделал бы это, если б мог. Ты же знаешь...» Он остановился, потому что равномерно растущий рокот приближающейся семерки вдруг оборвался, умолк, сменился тем неровным взвизгиванием, которое Дейзи Этта издавала, когда нервничала. «Что там с ней стряслось?» Келли вскарабкался на дюну. «Том!» — выдохнул он. «Том, подойди сюда!» Том забрался к нему, и они улеглись рядом на краю дюны и уставились на совершенно ошеломляющую картину внизу. Дейзи Этта неподвижно стояла на берегу около самой воды. Перед ней, где-то в 30 футов, раскинув руки и что-то яростно вталкивая, стоял Эл Ноулс. Дейзи грохотала так, что слов его не было слышно. «Ты думаешь, у него хватило пороху задержать ее, чтобы дать нам время?» — спросил Том. «Если это так, — выдохнул Келли, — это самое странное из того, что случилось на этом острове». Семерка вогнала себя в дрожь. Потом начала сбавлять обороты. Сначала казалось даже, что она выключила мотор, но потом снова рявкнула и переключилась на нейтраль. И вот тогда они услышали. Голос Элла был истерически высок. «Я пришел, чтобы помочь тебе. Правда, чтобы помочь. Не убивай меня. Я хочу помочь!» Эл сделал шаг вперед. Бульдозер фыркнул, и он упал на колени. «Я буду мыть тебя и смазывать, и менять тебе масло!» Он почти пел. «Слушай, этот парень не человек», — удивленно сказал Келли. «Зато не громила», — хихикнул Том. «Позволь мне помогать тебе. Я буду тебя чинить, если что-нибудь сломается. Я помогу тебе убить всех остальных». «Как будто она нуждается в помощи», — заметил Том. «Мерзавец!» — буркнул Келли. «Проклятый маленький вонючий двуличный хорек!» Он встал. «Эй ты, Эл, уходи оттуда немедленно! Двигайся, потому что если она тебя не шлепнет, это сделаю я!» «Заткнись!» — взвыл Эл. «Я знаю, кто теперь здесь хозяин. Да и ты тоже!» Он показал на бульдозер. «Она убьет нас всех, если мы не будем делать так, как она хочет!» Он снова повернулся к машине. «Я убью их для тебя. Я буду мыть тебя, полировать. Я починю твой капот. Я поставлю на место лезвие!» Том подтянулся и схватил Келли за ногу. Как раз в тот момент, когда тот, слепой от ярости, чуть не ринулся с дюны вниз. «Назад!» — пролаял Том. «Ты что, решил пожертвовать жизнью за право надрать ему уши?» Келли подчинился и опустился рядом с Томом, закрыв лицо руками. Он дрожал от ярости. «Не грызи себя», — сказал Том. «Парень явно ненормальный. С ним бессмысленно спорить. Все равно, что спорить с Дейзи. Если кто-то должен его убить, пусть это сделает семерка». «Да не в этом дело, Том. Я знаю, что он не стоит того, но не могу же я сидеть и смотреть, как его убивают. Я просто не могу, Том». Том похлопал его по плечу, не зная, что сказать. Вдруг он напрягся, щелкнул пальцами. «Вот чем мы ее заземлим», — сказал он, показывая рукой в сторону моря. «Вода, мокрый берег, там, где прибой. Если мы сможем забросить в воду зажим нижнего кабеля, тот, что заземляет, а потом заманить ее к воде. Надо заземлить каток, загнать его в воду, ну, хоть наполовину. На это у нас хватит кабеля». «Правильно, пошли». Они соскользнули с дюны, подняли нижний зажим, прикрепили его на раму катка. «Я поведу его», — сказал Том, и, обращая внимание на удивление Келли, толкнул напарника к сварочному агрегату. «У нас нет времени на споры», — буркнул он, вскочил в кабину катка, дернул рычаги и был таков. Келли кинулся было за катком, но заметил, что изгиб нижнего кабеля захватил колесо сварщика. Он нагнулся, вытащил кабель и расправил его, чтобы тот шел ровно. Том, по недавней привычке оператора, думавший только о выполнении конкретной задачи, внимательно следил за тянущимся по песку кабелем. Когда кабель натянулся, Том остановился. Переднюю часть катка омывал слабый прибой. Он слез с конька, чтобы быть подальше от семерки, и попробовал присмотреться. Что-то двигалось, и мотор Дейзиэтера катал громче, чем раньше. Но он не мог ничего отчетливо различить. Келли взял сварочную головку и полез на свой наблюдательный пункт за краем дюны. Эл уже стоял на ногах, но все еще что-то истерически бормотал и с каждым шагом приближался к Дейзиэтта. Келли нырнул вниз, врубил дуговой генератор, снова забрался на дюну и пополз, скрываясь в низкой траве параллельно берегу, пока головка не дернулась в его руке. И он не понял, что натянул кабель до предела. Он внимательно осмотрел берег, прикинул на глаз, какая дуга получится у него, если он оставит свою теперешнюю позицию, и, продолжая натягивать кабель, спрыгнул вниз, на песок. Ни при какой погоде он не подойдет к сумасшедшей машине и на 70 футов, не говоря уж о 50. Ее нужно подманить, ее нужно загнать в воду или на мокрый песок. Эл Новелс, ободренный явным решением машины не двигаться, подходил к ней все ближе. Слова текли из его рта. «Мы убьем их всех и сохраним секреты. Когда та комиссия приедет и заберет нас с этого острова, мы найдем другую работу. И там мы убьем еще больше. Когда твои траки высохнут и начнут скрипеть, мы польем их кровью, так? И ты будешь настоящий король на горе, большая шишка. Посмотри туда, только посмотри туда, Дейзиэтта. Видишь их там, рядом с тем катком. Убей их, убей их, убей их!» Дейзи, и дай мне помочь. Слушай меня, Дейзи, скажи, что ты слышишь меня. И в ответ взревел мотор. Хелл положил дрожащую рудку на решетку радиатора. Чтобы сделать это, ему пришлось сильно наклониться вперед. А бульдозер все еще стоял там, рыча, но не двигаясь с места. Хелл отступил назад, махнул рукой и медленно пошел по направлению к катку, время от времени оглядываясь и повторяя, как повторял бы человек, приручающий собаку. «Пошли, пошли! Вон он там, один! Давай убьем его! Убей его, убей!» Бульдозер фыркнул, набрал обороты и поехал за ним. Келли безуспешно попытался облизать губы. Его рот уже пересох. Сумасшедший прошел мимо него прямо по центру берега. А бульдозер, который уже не был похож на бульдозер, следовал за ним. А песок был сухой, выжженный солнцем, сожженный в пыль. Когда бульдозер проехал, Келли поднялся на четвереньки и соскользнул с дюны обратно на берег. И скорчился там. «Я люблю тебя, малышка. Я на самом деле очень тебя люблю», — пел Эл. Келли побежал, пригнувшись, как под пулеметным огнем, пытаясь сделаться как можно меньше, ощущая себя огромным, как городские ворота. Теперь под его ногами был разметенный бульдозером песок. Он остановился, не решаясь подойти слишком близко, опасаясь, что слабее, плохо заземленная дуга сорвется с головки в его руках и только предупредит и разъярит то, что засело в бульдозере. И тут Эл увидел его. «Вот!» — крикнул он, и бульдозер остановился. «За твоей спиной! Возьми его, Дейзи! Убей его! Убей его! Убей!» Келли устало выпрямился. Ярость и разочарование были почти нестерпимы. «Замани его в воду! Намочи ее траки, Эл! Убей его! Убей!» Когда бульдозер начал поворачиваться, что-то зашевелилось в катке. Это был Том. Он прыгал, кричал, ругался, размахивал руками. Потом выскочил из-за катка и подбежал к семерке. Мотор Дейзи Этта взревел, и бульдозер кинулся Тому навстречу. Эл едва успел отскочить с дороги. Том резко свернул, волна песка полетела из-под его ног и пробежал прямо к воде. Забежал в море по грудь, вдруг исчез, вынырнул, оплевываясь и все еще что-то крича. Келли крепче перехватил головку сварщика и ринулся вперед. Дейзи, рванувшись за Томом, где-то в 15 футах обогнула каток и теперь тоже заехала в воду. Келли сокращал расстояние между ней и собой так быстро, как только позволяли его длинные ноги. И когда он приблизился на вожделенные 50 футов, Эл Новелс бросился на него. Эл брызгал слюной, что-то бормотал. Они буквально врезались друг в друга. Эл споткнулся, его голова ударила Келли в живот, буквально вышибая дух из оператора. Келли упал, как спиленный ствол. Весь мир для него закружился в красно-сером потоке. Эл навалился на противника, царапаясь и кусаясь. Он был слишком зол, чтобы сообразить, что лучше использовать кулаки. «Я буду убивать тебя!» — прохрипел он. «Я убью одного, она второго! И тогда она поймет!» Келли закрыл лицо руками, и когда воздух вернулся в его ссохшиеся легкие, рванулся и резко сел. Эл полетел вверх и вбок. В тот момент, когда он ударился о землю, Келли протянул длинную руку и погнал свои пальцы в жесткие волосы Эла. Поднял его голову и кулаком свободной руки нанес удар, непременно убивший бы противника, если бы Эл не сумел вовремя дернуться. Так он только размозжил скулу. Эл упал и больше не шевелился. Келли лихорадочно стал обшаривать песок в поисках головки сварщика. Нашел, поднялся и снова побежал. Теперь он совсем не видел Тома. А семерка стояла в прибое, время от времени качаясь в стороны или назад, гудя от ярости. Келли слепо выставил перед собой головку сварщика и побежал прямо на бульдозер. И тогда он ударил тонкий бесшумный луч. Снова, но в этот раз в полную силу, ибо кипящая вода прибоя была лучшим заземлителем, чем тело бедного старины Пиблза. Дейзи это буквально прыгнула к нему задом, и горячая волна ринулась из-под ее траков. Рев моторов поднимался все выше и выше, прервался, перешел в ритмичный неуверенный стук. Она бросалась из стороны в сторону, как кошка с мешком на голове. Келли подошел еще ближе, надеясь, что из головки в его руке вылетит еще один луч. Но луча не было, потому что... «Предохранитель!» — крикнул Келли. Он швырнул головку сварщика в бульдозер. Она упала на прибрежную доску как раз перед сиденьем. А сам Келли бросился бежать через берег наискосок туда, где стоял сварщик. Он забежал за панель управления, положил палец на кнопку и вдавил ее. Дейзи это прыгнула снова, потом еще, и вдруг ее мотор умолк. Волна тепла, исходившая от бульдозера, делала его очертания расплывчатыми. С грохотом пушечного выстрела взорвался маленький бак стартера. А за ним последовал большой, 30-40 галлонов дизельного топлива. Он скорее открылся, чем взорвался, и багровый занавес огня опустился на песок за машиной. Потом, мотор, не мотор, Келли явственно увидел, как бульдозер корчится в конвульсиях. Весь корпус будто пополз. Движение началось от топливного бака к голове машины, от гусениц вверх. Волны сошлись на решетке радиатора, а потом кусок металла где-то в 6 или 7 квадратных дюймов буквально переполз вперед. На мгновение он застыл там, а потом растаял и потек по бокам, выбрасывая вверх мелкие искры, там, где натыкался на остатки краски. И только тогда Келли почувствовал, как болит его левая рука. Он посмотрел вниз. Генератор сварочного агрегата остановился, хотя мотор еще работал, сломав свой собственный плавкий предохранитель. Из самого генератора, превратившегося в бесполезный кусок металла, шел дым. Келли, однако, не закричал, пока не поднял руку и не увидел, что с ней стало. Придя в себя, он позвал Тома, но никто не отозвался. Наконец он увидел что-то в волнах и кинулся туда. Когда его левая рука вошла в холодную, соленую воду, он не ощутил боли. Шок уже лишил руку чувствительности. Он ухватил Тома за рубашку здоровой рукой, а потом земля уплыла у него из-под ног. Значит, вот в чем дело. Глубокая яма под самым обрывом. Семерка подъехала к самому краю ямы. Том хотел заманить ее глубже в воду и... Он яростно забился, пытаясь добраться до берега, такого близкого и такого недоступного. Он хорошо хлебнул морской воды. Если б не земля, ударившая его под колени, несомненно, захлебнулся бы от усталости. Чуть не плача от того, что ноша слишком тяжела, он вытащил грузное тело Тома на песчаный берег за линией прибоя. Услышал плач, хныканье ребенка. На какое-то мгновение подумал, что это он сам, потом поднял глаза и увидел, что это Эд Новелс. Келли оставил Тома и подошел к изувеченному существу. «Вставай, ты!» — прорычал он. Плач только стал громче. Келли перевернул Элла на спину, тот совсем не сопротивлялся, и бил по щекам, пока тот не пришел в себя. Тогда он поднял Элла на ноги и подтащил к Тому. «Встань на колени, урод! Просунь свое колено между коленями Тома!» Элл не двигался. Тогда Келли снова ударил его, и Элли сделал, как ему было сказано. «Положи руки на нижний край его ребер. Так, окей. Наклонись! Ты, крыса! Теперь сядь!» Он сел на песок, придерживая здоровой рукой левое запястье, не обращая внимания на кровь, струившуюся из искалеченной руки. «Наклонись! Придержи! Назад! Наклонись! Назад! Вперед! Назад!» Сначала Том вздохнул, потом его вырвало. А после этого все было в порядке. «Мы рассказали вам историю про Дейзи Этта. Машина, которая сошла с ума и зажила своей жизнью, а не про ракетные испытания, о которых известно только то, что это были те самые испытания, о которых не говорят. Но вы могли об этом услышать. Слухи-то не остановишь. А ходят слухи, что проверялась принципиально новая система управления, и что было доказано, что она никуда не годится. Это была большая пташка с приличным зарядом, и улетела она далеко-далеко. Слух уверенно сообщает, что... она рухнула где-то в ненанесенных на карту джунглях Южной Америки, что... жертв нет. А вот о чем действительно не говорят, так это о секретном докладе, утверждающим, что оба пункта ложь, и только два человека, читатели этого рассказа не в счет, знают, что пункт А действительно вранье, а пункт Б, как ни странно, отвечает истине, ибо жертв на самом деле не было. Это знает и Эл Новелс, но он тоже не в счет. А произошло это через два дня после смерти Дейзи Эд. Том и Келли сидели, нашли где, в тени разрушенного храма. Они возились с пером и бумагой, пытаясь справиться с неисполнимой задачей. Написать репортаж о том, что произошло на острове, и объяснить, почему их компания не смогла выполнить условия контракта. Они нашли Чаба и Харриса и похоронили рядом с остальными. Эл Новелс лежал связанный в тени. Они услышали, как он бредит во сне. Похоже, он так и не поверил, что Дейзи Этта мертва, и все еще хотел убивать для нее операторов. Они оба знали, что будет расследование, и знали, как воспримут их историю. А после того, как они избавились от Дейзи Этта, жизнь казалась им слишком прекрасной, чтобы проводить ее в тюрьме или сумасшедшем доме. Боеголовка ракеты ударила туда, где стоял их лагерь, между пирамидой бочек с горючим и складом динамита. Второй удар, на мгновение осветивший мили две в окружности, ударил как раз рядом с могилами. Келли и Том, спотыкаясь, подбежали к краю плато и какое-то время следили, как падают обломки ракеты и взлетают в воздух куски их собственного оборудования. Первым опомнился Келли. «Боже, храни их неуклюжие лапы!» Обрадовался он, взял у Тома исписанные листки бумаги и разорвал наискос. Но Том покачал головой и махнул рукой назад в сторону кургана. «Он расскажет им». «Он?» — спросил Келли. И так красноречив был его тон, что перед глазами немедленно встал образ Элла Новелса с его... запинающейся речью, слюнявым ртом и широко распахнутыми безумными глазами. «Пусть говорит», — сказал Келли и еще раз разорвал бумаги. И они позволили ему рассказать.